это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. У меня два небольших вопроса и небольшое замечание. Первый вопрос по использованию слова «формула» вот в рекламе. Может, его раньше уже и задавали, но вот я не слышал ответа. Зачастую приходится слышать выражение вот вроде такого, что усиленная формула нашего средства обеспечивает благотворное воздействие его на организм или... Вот. То есть вот, насколько я знаю, формула – это условное выражение каких-то величин, элементов, иногда, может быть, даже состава, может быть, формула крови, скажем, условная запись состава крови. Но никогда она в русском языке не употреблялась в значении, что это состав чего-то. Вот. И еще, может быть, несколько значений, как краткое определение чего-то, там, формула любви, протокольная формула. Вот. А вот такое употребление, мне кажется, все-таки неоправданным в русском языке. Это, скорее всего, перевод, неправильный перевод с английского языка, в котором у слова «формула» есть еще значение, как вот набор ингредиентов, состав. Вот. Если можно, вот это прокомментировать. И второй вопрос. Вот в нашей жизни в последнее время появилось много очень новых вещей. Вот появилось новое платежное средство, пластиковая карта. И сплошь и рядом тоже вот и в рекламе, и в магазинах очень часто можно услышать, что оплата по карте, то есть плачу по карте. Вот. Мне тоже это кажется неправильным, потому что оплата может быть по счету или по кредиту, но если по счету, то счет нужно сначала предъявить, а потом его оплатить. Если по кредиту, то кредит нужно оформить, а потом его оплачивать. А по карте оплатить, по-моему, нельзя. Можно оплатить только картой, как средством платежа. И еще у меня одно замечание такое. Не так давно... Мы говорили, я тоже сетовал на неоправданное употребление вот слов и выражений «калек». Но есть, ну, я тут хочу немножко просто реабилитировать эти слова, потому что есть ряд случаев, когда вот кальки, слова и выражения великолепно вписались в русский язык и служат очень хорошо. Вот не так давно обсуждалось выражение «хромая утка», например, и вот был дан подробный такой комментарий и происхождению, и употреблению, но вот «хромая утка» — это тоже калька. Вот. И такие слова, как «золушка», «дюймовочка», выражение, например, можно привести «положа руку на сердце», «проглотить язык от удовольствия», вот что так вкусно, или «чувствовать себя не в своей тарелке». Вот. Так что вот спасибо вам большое. Спасибо вам за вопросы, как всегда, интересные. Евгений, что касается вашего первого вопроса относительно слова «формула», значение «состав», я, пожалуй, с вами согласен. Усиленная формула звучит для человека, который представляет себе хотя бы со школьных времен, как выглядит формула какого-либо вещества, звучит очень странно. И это такое расширение, явное расширение значения слова, которое признать приемлемым невозможно. Оплата по карте. Я тоже согласен с вами в том, что это выражение не вполне корректно. Могу добавить, что, по всей видимости, в данном случае карта воспринимается как такой своеобразный медиатор, посредник, как передаточное средство. Точно так же, если вдуматься в выражение «послать по почте», почему «по», почему именно с предлогом «по», послать что-либо по почте, тоже возникает аналогичный вопрос. Я думаю, что именно по аналогии вот с подобными выражениями, то есть выражениями вроде «отправить по почте», и возникает вот эта оплата по карте или оплатить по карте. И завершу тем, что вы совершенно правильно замечаете, что корректно будет сказать «оплатить картой», ну или «при помощи карты». А по поводу калек? По поводу калек, правильно, Евгений защищает эти кальки. Действительно, у нас огромное количество выражений, которые представляют собой вот такие пословные переводы иностранных выражений. И наш язык в этом отношении не исключение. Во многих языках, во всех языках, пожалуй, существуют кальки. Та же самая собака, которая зарыта, это тоже калька. Вообще, надо сказать, что в работах по фразеологии, если с ними ознакомиться, обнаруживается огромное количество общеевропейского фразеологического материала. И понятно, что очень большое количество фразеологизмов интернациональных, существующих во многих и многих языках, имеют библейское происхождение, у них общий источник. Но есть и такие, которые являются интернациональными и в то же время не являются библейскими по происхождению, их немало. Так что и вот таких интернациональных выражений и калек много. Единственное, что их не следует смешивать. То, о чем Евгений заговорил в конце, и вот эта собака, которую я вспомнил, это уже, пожалуй, интернациональный фразеологический фонд, и к калькам он не имеет отношения. А кальки, о которых мы говорили, и наши слушатели очень много об этом говорят, в негативном ключе это что-нибудь вроде деликатной стирки, когда слово, которое существует в русском языке, заново переводится, причем переводится негодно. Во французском или в английском, скажем, в английском delicate может означать бережный. В русском языке слово деликатный не имеет значения бережный. И вместо деликатной стирки, которая размножена у нас в бесконечном количестве на всех стиральных машинах, следовало писать «бережная стирка». Вот где собака-то зарыта, возвращаясь к ней еще раз, вот в чем причина такого отрицательного отношения к бездумному калькированию английских или других, из других языков выражений. Так что понятно, что существуют кальки, которые имеют все права гражданства, которые великолепно прижились в русском языке, и существуют кальки неприемлемые. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Представьтесь, кто же нам дозвонился? Алло, здравствуйте. Да, это слушаем. Марина Львовна. Я хотела задать вопрос. Вот в последнее время, года два, в хоккее есть такое выражение «конференция». Вот что это такое «хоккейная конференция»? Насколько мы вообще-то не про хоккей передачу ведем, но, насколько я понимаю, речь идет о делении чемпионата какой-то страны, допустим. Вот в этом чемпионате принимает участие огромное количество команд из самых разных городов, скажем так, этой страны. Для того, чтобы организовать этот чемпионат, нужно как-то разделить эти команды. Вот делят, допустим, по географическому принципу. Получается, команда севера страны и команда юга страны. Вот команды севера страны или юга страны, например, объединяются вот этим словом «конференция». Опять речь идет о некорректной передаче англоязычного слова тем словом, которое уже есть в русском языке, но не имеющим в русском языке того значения, которое у него под номером 25, допустим, имеется в языке источники. Вот таким образом получается у нас вот эта самая конференция в хоккее. Я вообще действительно тоже не поняла, что за конференция объединения каких-то. А вот не более чем. Я не знаю, может быть, я говорю неправду, я не болельщик хоккейный. Может быть, я неверно представляю себе, в чем дело. Но подозреваю, что дело обстоит именно так. Ну, конечно, спортивные комментаторы и журналисты должны задумываться о том, что публика может просто не понять, о чем идет речь. Это же не... Ну вот, понимаете, если вы откроете спортивные газеты, ведь они существуют, существует огромное количество сайтов, посвященных спорту в интернете, существует огромное количество изданий, посвященных спорту. В них уже давно эта самая конференция прижилась именно вот в таком значении. Ну, согласитесь, даже если эти спортивные передачи рассчитаны на своего там слушателя и зрителя, язык все-таки должен быть вообще понятным, чтобы, если кто-то случайно услышал, он хоть мог разобраться, о чем речь, а не быть в недоумении. Конечно, соглашусь. Конечно, человеку, который не занимается этим, не болеет за хоккей, не следит за североамериканским чемпионатом, такому человеку словосочетание «такая-то конференция» может показаться обозначением действительно какой-то конференции, посвященной обсуждению проблем хоккея. Это было бы, конечно, довольно забавно. Да, приветствуем дозвонившегося. Представьтесь. Добрый день, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я хотела бы по поводу конференции сказать. Вы знаете, это слово действительно, наверное, неудачный перевод, но вот некоторое время назад эти объединения северо-западные называли дивизионами. Это тоже, в общем, некая военная терминология. Вот, но сейчас почему-то вот возобладала такая вот американская... А конференция разве военная? Ну, нет, дивизион я имею в виду. Угу. То есть вот раньше это называлось дивизионами. А действительно, вот последний где-то год, это как, когда наши игроки стали много играть на Западе, вот это такое выражение. Светлана, спасибо большое. Должен сказать, что этот термин не обязательно воспринимать как военный. Да, в русском языке это действительно наименование военного подразделения, но в принципе division — это буквально просто разделение или подразделение, так что не думаю, что в североамериканском хоккее, когда вот эти группы команд именовались дивизионами, имелась в виду аналогия с какими-то военными терминами. Ну, опять такой бездумный, безграмотный перевод. Ну, конечно. Который вводит в заблуждение. Конечно. Но, вы понимаете, то, что творится в языке спорта, это совершенно отдельная, особая тема, и там очень много о чем можно поговорить. Поэтому мы сейчас лучше этого касаться не будем. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. А на какие вопросы отвечал звательный падеж, который сейчас уже не используется, но поворотить косынку. И еще я хотел бы закрыть тему конференций. Западная конференция — это все хоккейные клубы западного полушария, а восточная конференция — это хоккейные клубы, соответственно, нашего восточного полушария. Спасибо, Андрей, за уточнение. Что касается вопроса, на который отвечал звательный падеж, я его вам не назову, потому что такого вопроса в русском языке нет. С помощью звательного падежа, ну, я думаю, что это излишне объяснять, вы привели пример совершенно верно. С помощью звательного падежа оформлялось обращение. То, что является обращением в современном русском языке, оформляется при помощи именительного падежа. Хотя в современной русской речи в течение по меньшей мере полувека последнего возникла особая звательная форма, в которой пропадает окончание. Вместо Лена — Лен, вместо Миша — Миш, вместо папа — пап, мам и тому подобное. Вот ее иногда называют претендентом на новый звательный падеж. Но пока, поскольку эта форма исключительно разговорная, и в отличие от формы «отче» или «господи» или «боже», так обратиться к Господу Богу совершенно невозможно, это немыслимо. Вот, поскольку за ней сохраняется такой очень разговорный статус, лингвисты, они обычно говорят с такой полуулыбкой. Ну вот, если очень коротко, о звательном падеже. А как это по-русски? 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель.